Глава 60. Продав крупную партию тайваньских тренажеров и круто отдохнув вместе с Валентином Федоровичем на Кипре, я вернулся в Москву, покрутил с полгода безрезультатно, сел и задумался, что дальше. Дело в том, что вся моя торговая империя в связи с жесточайшей конкурентной борьбой и постепенным насыщением рынка товарами потихоньку разваливалась, потому что зиждилась на быстро отживающих понятиях и подходах. Нет, обороты по-прежнему были огромными, несколько миллионов долларов в месяц, и у меня работали сотни людей, но толку во всем этом было мало, поскольку все больше и больше средств уходило на зарплату, налоги, рекламу, взятки чиновникам, а живой прибыли было все меньше и меньше. Ах, где мои старые добрые 300% прибыли? Однажды я начал строительство сети бензоколонок и везде все утвердил, раздав слугам народа положенные подношения. Но вскоре на меня наехали такие крупные акулы, что даже Валентин Федорович предпочел не высовываться, а лишь посоветовался с кем-то наверху и порекомендовал мне быстренько продать проект за любые деньги, которые предложат, и после этого некоторое время не отсвечивать. «Каждому свое», — философски рассудил он. «Я тебя предупреждал, это не твой уровень». Я послушался. И посетила меня скорбная-скорбная мысль. Ведь вся эта безостановочная борьба на износ, все эти финансовые свистопляски, все эти бесконечные переговоры, совещания, разборки, налоговые проверки – все это мне совершенно не нужно. Ведь я ничего не зарабатываю. Какого же хрена я кручусь круглые сутки, как белка в колесе? Ради чего? А ради того, чтобы все, кто меня окружает, все эти дармоеды во главе с Валентином Федоровичем, хорошо жили, намазывали на хлеб не только масло, но и икру черную. Ведь все они, в отличие от меня, имеют и имеют, благодаря моей доброте, очень прилично. Я их беспроцентно кредитую, помогаю с машинами и жильем, отправляю в отпуск в Турцию или в Хорватию, а они думают только об одном – чтобы все это продолжалось как можно дольше, вопреки здравому смыслу. И не дай бог я задумаю всему положить конец. Они это не переживут, потому что разом все потеряют. А реально на меня и на мои доходы им наплевать. Он уже достаточно наворовал, ему хватит, желчно думают они». Да и вообще, я больше чем уверен, что они меня просто ненавидят. Хотя бы за то, что вынуждены мне подчиняться. Хотя бы за то, что я вроде бы богат, а они бедны. За то, что всецело от меня зависят. И за то, что я умный, а они не очень. То есть не они существуют для меня, как и положено, поскольку я их нанял, чтобы компания получала прибыль. А я существую для них. И при этом я один за все отвечаю и рискую всеми деньгами, которые заработал за много лет беспросветного труда и риска. Вот такой совок получается. Вот такое народное предприятие выходит. Вот такой парадокс. И вот ежедневно они мобилизуют меня на борьбу со всеми проблемами, подогревают, звонят безостановочно, следят за мной, чтобы не соскочил, плетут интриги, входят в сговоры, рисуют на компьютере красивые презентации с графиками роста продаж и, соответственно, доходов. То есть изображают живую деятельность, движение вперед, созидание. Но только я-то вижу, что все это фикция. Я бы даже сказал «фрикция». Хотя каламбурчик вряд ли удачный. В хорошей фрикции есть своя функция, есть свой твердый резон. А вот в фикции нет ничего. В позапрошлом месяце я потерял 150 тысяч долларов, а в прошлом уже 300. Короче, рано или поздно всему этому придет конец, и по-хорошему мне надо самому все остановить. И чем скорее, тем дешевле. Спортивными тренажерами заниматься больше не хотелось, тем более после всех проблем, которые преодолевались с таким трудом. А еще в России появилось огромное количество новых поставщиков. Заходя в спортивные магазины, я теперь наблюдал длинные шеренги самых разных тренажеров, среди которых я без труда узнавал и продукцию Сэма. Этот козел нашел, наверное, себе новых партнеров в нашей стране. К черту тренажеры! Как-то раз я лениво лежал в джакузи в курящихся клубах пара, томился тупым унынием и дремучим страхом и без особого желания посасывал охлажденное пиво. Сквозь дверь в ванную комнату я слышал безостановочную нервозную трель моих телефонов, двухсотовых и двухгородских, но вылезать из воды было в облом, и так не хотелось вдаваться в новые проблемы, что я напряжением воли заставил себя отвлечься и прибавил поток воды. Дела были дрянь. Весь пройденный за все эти годы путь казался бессмысленным. Молодость уже прошла, а я и не жил вовсе. Так, существовал, проведя большую часть времени в четырех стенах своего кабинета. А сколько во мне было жажды, вдохновения, огня. Я и музыку-то в машине слушал только такую. «Тореадор, смелее в бой, тореадор, тореадор». А еще часто повторял своим соратникам: «Выше голову, друзья, нам предстоят великие дела». Я надменно стоял на высоком холме, в тени развивающихся знамен. За моей спиной уходили за горизонт, развернутые во фронт боевые фаланги, легионы моих надежд. А передо мной лежал беззащитный, рыхлый, почти уже сдавшийся на волю победителя наивный мир. И я собирался одним ударом, бешеной атакой всех своих идей покорить его, а затем украсить пурпуром своих побед московские улицы и высотки. Первое время так и было. И главное, все получалось настолько легко, непринужденно, в стиле походки Челентана по пристани в фильме «Блеф», что я было подумал, что так будет продолжаться всю жизнь. О, как жестоко я ошибался! Как бы сказал Шекспир устами своего героя. И что теперь? Все упущено, просрано, и сил уж нет. Поздно пить боржоми, когда почки отваливаются. Что же делать? Господи! Хотя я в тебя и не верю, почему так? А еще бесконечно скучно. Скучно, поручик. Скучно, потому что забавная и захватывающая игра в бизнес быстро превратилась в утомительное хождение по кругу в лабиринте, у которого нет ни входа, ни выхода. И еще это головокружительное количество неизвестных, и кровавая бойня разборок, и конкурентной борьбы, и непредсказуемый финансовый результат. Нервы, натянутые струной, готовы лопнуть. В тот день я впервые подумал о самоубийстве. Просто взял, да и подумал. Я сразу понял, что ни при каких обстоятельствах не смогу этого сделать. Не из-за страха, хотя и это немаловажно, а из-за того, что слишком горд. Но мысленно я это все-таки совершил и даже испытал попутно ни с чем не сравнимое блаженство. Наконец-то долгожданный покой, и катитесь вы все к такой-то матери. Или вы думали, что я не найду способа от вас сбежать? Упившись пивом, я поплыл и заснул прямо в ванной. Тут-то я и увидел этот самый некробрил-продукт. Сначала я подумал, почему некробрил-продукт? Какое странное название, даже какое-то аптечное. И почему продукт? Это же не йогурт и не колбаса, да и имя это совсем ему не идет. Но потом я внимательно присмотрелся и понял. Ёпрст! И прочие буквы. Действительно вылитый некробрил-продукт. Его никак по-другому и не назовешь. Как же я сразу не догадался. И тут же толпа закричала, размахивая руками. «Да здравствует некробрил-продукт! Даешь некробрил-продукт!» А потом ко мне подъехали на золотой колеснице Юлий, Цезарь и Клеопатра, все такие разодетые и праздничные. Они сошли на землю, и Юлий приветствовал меня как равного и сказал мне отеческим тоном: «Некробрил продукт, вот что самое важное в жизни, дерзай, я в тебя верю». А Клеопатра благосклонно улыбнулась и поцеловала меня в щеку, а потом нежной ручкой стерла с моей перепачканной щеки помаду. И тогда народ опять возопил: «Да здравствует Гай Юлий Цезарь! Да здравствует царица Египта Клеопатра! Да здравствует некробрил продукт! Даешь некробрил продукт!» А потом мы сели пировать, и гостей было не меньше 2000. И я так перебрал, что никак не мог вспомнить, что я хотел Цезарю сообщить. Впрочем, гости тоже перебрали и уже выстроились в длинную очередь к блевательницам. Потом я вспомнил. «О, великий император! Забыл тебе сказать, опасайся Брута!» Иронично усмехнулся на то Юлий Цезарь и ответил мне грустно задумчиво. «В жизни каждого человека есть свой Брут». Очнулся я глубокой ночью от того, что вода в ванне совершенно остыла, и я замерз. Я вылез, запахнулся в халат и юркнул на кухню, где напился чаю с бутербродами. Потом уселся за компьютер и машинально напечатал крупными жирными буквами. «Некробрил продукт». Тут же вспомнил свой сон. Странный сон, очень странный. Как это Юлий Цезарь сказал, «В жизни каждого человека есть свой Брут». Мудро сказано, прям по-императорски. А этот некробрил продукт совсем даже ничего. Что-то в нем есть такое, какая-то таинственная мощь. А еще красота. А еще любовь.